26. Ближе к вечеру Филдинг и мисс Квестет встретились, и между ними состоялся первый из их многочисленных и довольно любопытных разговоров. Проснувшись, он надеялся найти кого-нибудь, кто увез бы девушку. Но колледж оставался отрезанным от остального мира. Она спросила, не будет ли он возражать против своего рода интервью. Филдинг не ответил, и Аделла сказала: «Есть ли у вас объяснение моему чрезвычайно странному поведению?» «Нет», — коротко ответил он. «Зачем повторять прежние обвинения, если вы сами от них отказались?» «И правда, зачем?» «Полагаю, что я должен быть вам благодарен, но...» «Я не жду от вас благодарности. Я просто рассчитывала, что вам будет интересно услышать то, что я хочу вам сказать». «Но хорошо», — проворчал он, чувствуя себя упрямым подростком. «Знаете, я не считаю дискуссию между нами желательной. Честно говоря, в этом омерзительном деле мы с вами находимся по разные стороны баррикад». «Разве вам не интересно выслушать другую сторону?» «Не особенно». «Я не собираюсь сообщать вам никаких секретов, поэтому вы можете распоряжаться моими сведениями по своему усмотрению, ибо из сегодняшнего несчастья я все же извлекла нечто полезное. У меня теперь нет никаких секретов. Мое эхо кончилось. Шум в ушах я называла эхом. Видите ли, я была не совсем здорова после этой экспедиции, и подозреваю, что это нездоровье началось еще раньше». Эта ремарка заинтриговала Филдинга. Он и сам часто думал об этом объяснении. «Что же это было за недомогание?» — поинтересовался он. Аделла погладила себя по виску, потом покачала головой. «Моей первой мыслью в день ареста Азиза было: у вас галлюцинации». «Вы действительно думаете, что это возможно?» — спросила она смиренно. «Но отчего у меня могли возникнуть галлюцинации?» «В Марабарских пещерах непременно случилась по меньшей мере одна из трех вещей», — сказал Филдинг, ввязавшись все-таки помимо своей воли в дискуссию. «Даже из четырех. Либо Азиз был виновен, так думали ваши друзья, либо вы злонамеренно все выдумали, так думают мои друзья, либо у вас возникла галлюцинация. Я же склонен думать...» Он встал и принялся расхаживать по комнате. «Особенно теперь, когда вы сказали мне о своем нездоровье до начала экспедиции, а это очень важно, что вы сами порвали ремень бинокля. В пещере вы все время были одни, а Азиза там не было». «Возможно». «Когда вы в первый раз почувствовали себя не так, как обычно?» «Когда мы пили чай здесь, в этом садовом домике». «Неудачный получился вечер. После него заболели и Азиз, и Годбали». «Это была не болезнь. Мне трудно даже определить это состояние. Оно было тесно связано с моими личными делами. Мне очень понравилось пение Годбали, но после него меня охватила какая-то неясная печаль, хотя в тот момент я этого и не осознавала. Хотя нет, это нельзя назвать печалью в полном смысле этого слова. Скорее, это было ощущение незавершенности. Я все время ощущала какое-то давление. Хорошо помню, как мы пошли на Поло, на Майдан, с мистером Хислопом. Произошло еще несколько вещей, я не буду о них говорить, но они вызывали у меня какие-то не вполне нормальные ощущения. Именно в таком состоянии я находилась, когда осматривала пещеры. Вы предположили, и это нисколько не обижает и не шокирует меня, что у меня начались галлюцинации, причем очень уродливые. Это сродни ситуации, когда женщины думают, что им сделали предложение, хотя на самом деле этого не было. Вы, во всяком случае, высказываетесь прямо и честно. Так меня воспитали. Но беда в том, что честность не приносит мне облегчения и пользы. Она ведет в никуда. Это понравилось Филдингу. Он улыбнулся и сказал: «Честность вознесет нас на небеса». «В самом деле, если небеса существуют, можно спросить, мистер Филдинг, вы не верите в небеса?» — сказала она, смущенно глядя на него. «Нет, не верю. Но я верю, что честность возносит нас туда». «Как же такое возможно?» «Давайте вернемся к галлюцинациям. Я внимательно наблюдал за вами сегодня, когда вы давали показания в суде. И если я прав, то галлюцинация, или давление, как вы это удачно назвали, внезапно исчезла». Она попыталась вспомнить, что она чувствовала в суде, но не смогла. Видение исчезло, как только она пожелала его истолковать. Моему внутреннему взору представились события в той логической последовательности, в какой они происходили, ответила она, хотя это было совсем не так. «Я убежден, а я внимательно слушал вас, так как надеялся, что в каком-то месте вы начнете сами себе противоречить. Я убежден, что этот бедный Макбрайт изгнал из вас бесов. Он задал вам прямой вопрос, получил прямой ответ и сломался». «В каком-то смысле это так. Вы имеете в виду, что я видела призрак?» «Ну, так далеко я не стал бы заходить. Люди, которых я глубоко уважаю, верят в призраков», — резко произнесла она. «Например, моя подруга миссис Мур». «Она старая женщина». «Я думаю, вам не стоит демонстрировать свою невежливость в отношении ее сына и ее». «Я не имею намерения грубить. Я лишь имею в виду, что, идя по жизни, нам очень трудно сопротивляться сверхъестественным вещам. Я испытал это на собственном опыте. Я обхожусь без веры в сверхъестественное, но какое это искушение в 45 лет делать вид, что мертвые могут вернуться к жизни? Речь идет о наших близких мертвецах, чужие не в счет». «Мертвые не возвращаются». «Боюсь, что нет». «Я тоже так думаю». Они на мгновение умолкли, как бывает всегда, когда в разговоре торжествует разум. Потом Филдинг извинился за свое поведение в клубе в отношении Хислопа. «Что говорит обо мне Азиз?» — спросила Аделла после следующей паузы. «Он был не в состоянии отчетливо мыслить, пока находился в тюрьме, погрузившись с головой в свое несчастье. Но, конечно, ему очень горько», — сказал Филдинг, испытывая некоторую неловкость, так как высказывания Азиза по этому поводу были пропитаны не желчью, а скорее гноем. Главное, что удручало Азиза, можно было выразить простой фразой: «Это просто позор, что меня связали с такой уродиной, как она». Азиза привело в ярость то, что его обвинила женщина, не обладавшая достаточной красотой. Он страдал сексуальным снобизмом. Это озадачило и тревожило Филдинга. Чувственность как таковая не отталкивала его, но это производная, искусственная чувственность, когда женщину возносят до небес, если она красива, и готовы втоптать в грязь, если это не так, была противна и чужда Филдингу, и когда Азиз проявлял ее, между ними всякий раз вырастал барьер. Это была старая, как мир, беда, которая разъедает душу всех цивилизаций. снобизм, жажда обладания, солидность побрякушек. Этого следует избегать куда больше откровенной плотской чувственности, от которой святые спасались в Гималаях. Чтобы сменить тему, он сказал: «Но позвольте мне закончить. Мы согласились на том, что ни вы, ни он не злодеи. К тому же мы не уверены, что это действительно была галлюцинация. Есть ведь и четвертая возможность». «Там был кто-то еще?» «Проводник». «Именно, проводник. Я часто о нем думаю. К сожалению, Азиз ударил его в лицо, проводник убежал и исчез. Это очень плохо, но полиция нам ничем не помогла, он был ей неинтересен». «Может быть, это и правда был проводник?» «Спокойно сказала Аделла». Она вдруг потеряла всякий интерес к этому делу. Или это мог быть один из патанов, шайки которых бродят по округу? То есть это мог быть человек, находившийся в другой пещере и пошедший за мной, когда проводник отвлекся? Да, это возможно. В этот момент явился Хамидула, не выразивший особого восторга при виде такого тесного общения Филдинга с мисс Квестед. Как и все прочие жители Чандрапура, он не мог оценить по достоинству поведение мисс Квестед. Последнюю ее фразу, входя, он слышал. «Приветствую, дорогой мой Филдинг», — сказал он. «Наконец-то я вас догнал. Не поедете ли вы со мной в Дилькушу прямо сейчас?» «Прямо сейчас? Я надеюсь сейчас уехать. Я не стану вам мешать», — сказала Аделла. «Телефон не работает. Мисс Квестед не может дозвониться до своих друзей», — пояснил Филдинг. «Сегодня многое было сломано. Намного больше, чем удастся починить», — холодно произнес Хамидулла. «Однако можно найти способ доставить эту леди в лоно английского поселка. Возможности цивилизации неисчерпаемы», — он говорил, не глядя на мисс Квестед и проигнорировав ее протянутую руку. Филдинг, считавший, что встреча может быть более дружелюбной, сказал: «Мисс Квестед объяснила свое поведение в суде. Наверное, вернулось время чудес. Как говорят наши философы, надо быть готовыми ко всему». «Это могло показаться чудом стороннему наблюдателю», — сказала Аделла, обращаясь к Хамидуле. «Фактом остается то, что я осознала свою ошибку, когда еще не было слишком поздно, и у меня хватило присутствия духа сказать об этом. В этом и заключается необычность моего поведения». «Только в этом, пожалуй, и заключается», — ответил Хамидула, дрожа от ярости, но сдерживаясь, опасаясь, что она расставляет свою очередную ловушку. «Как частное лицо в этом неофициальном разговоре, я могу сказать, что меня восхитило ваше поведение. И я был просто в восторге, когда добросердечные студенты увешали вас гирляндами. Но, как и мистер Филдинг, я удивлен, хотя удивление — это не самое подходящее слово. Я вижу, как вы втаптываете в грязь моего лучшего друга, подрываете его здоровье, рушите его карьеру, сами этого не понимая, из-за вашего полного невежества в отношении нашего общества и религии. А потом вдруг встаете и говорите: «О нет, мистер Макбрайт, я не вполне уверена, что это был он, так что можете его отпустить. Сошел ли я с ума? Я все время спрашиваю себя об этом. Это сон? Если да, то когда он начался? Несомненно, это сон, и он еще не закончился, ибо, как я понимаю, теперь настала очередь несчастного проводника, который водил вас по пещерам». «Вовсе нет, мы просто обсуждали разные возможности», — вставил свое слово Филдинг. «Интересное развлечение, но не слишком ли оно затянулось? На этом большом полуострове живут 170 миллионов индийцев. И, конечно, кто-то из них заходил в эту пещеру. Конечно же, виноват какой-то индиец. В этом не может быть никаких сомнений. Эти возможности, мой дорогой Филдинг, отнимут у вас много времени». С этими словами он положил руку на его плечо и слегка покачал его из стороны в сторону. «И поэтому я предлагаю, не откладывая дела в долгий ящик, отправиться к Навабу Бахадуру, или точнее к господину Зульфикару, как он отныне предпочитает себя называть. С удовольствием. Но я решила, куда я пойду», — сказала мисс Квестед. «Я переночую на почте». «Не у Тертонов?» — округлив глаза в притворном удивлении, спросил Хамидула. «Мне казалось, что вы гостите у них». Почтовая станция Чандрапура славилась своей паршивой гостиницей, где не было ни одного слуги. Филдинг, хотя и принял приглашение Хамидулы, все же сохранил способность ясно мыслить и сказал: «У меня есть неплохая идея, мисс Квестед. Вы останетесь здесь, в колледже. Меня не будет 2 дня, так что располагайтесь и чувствуйте себя как дома, и стройте любые планы». «Я не согласен с вами», — возразил Хамидула, не скрывая недовольства. «Это очень плохая идея. Сегодня ночью может быть еще одна демонстрация, и я полагаю, что демонстранты нападут на колледж. Отвечать за благополучие этой леди придется вам, дорогой мой друг». «Они могут напасть и на почту?» «Да, но в этом случае вы не будете нести за это ответственность». «Да, вы правы. Я и так доставила мистеру Филдингу много хлопот. Вы слышите? Леди сама это признает. Я боюсь нападения не со стороны народа. Вы бы видели, как смирно вели себя люди в госпитале. Мы должны опасаться нападения, организованного полицией с целью вашей дискредитации. У Макбрайда для этой цели достаточно подонков, а предлог у него уже есть». «Нет, на почту она не поедет», — сказал Филдинг. Он всегда испытывал естественное сочувствие к слабым и страдающим. Отчасти поэтому он и заступился за Азиза. И был полон решимости не бросать на произвол судьбы несчастную девушку. Мало того, он проникся к ней уважением, хотя она и не оставила полностью своих привычек школьной учительницы. Она перестала исследовать жизнь, которая теперь пробовала на прочность ее саму. Мисс Квестед стала настоящей личностью. «Так куда она поедет? Мы никогда этого не решим». Вся беда в том, что мисс Квестед не задела чувств Хамидулы. Если бы в суде она проявила эмоции, упала в обморок, била себя в грудь, призывала в свидетели Бога, она бы пробудила в нем воображение и душевную щедрость. У него было в избытке и того, и другого. Но, облегчив восточный ум, она охладила его, и в результате он не смог поверить в ее искренность. С его точки зрения, она и не была искренней. Ее поведение зиждилось на холодной справедливости и беспристрастной честности. Отрекаясь от своих обвинений, она не испытывала страстной любви к тем, кого она обидела и оскорбила. Истина перестает быть истиной в этой щепетильной стране, если к ней не добавляется доброта, доброта и еще раз доброта, если к слову «от Бога» не добавляется слово «каковое и есть Бог». Жертва девушки, заслуживавшая уважения по западным меркам, была по праву отвергнута, потому что, хотя она исходила от сердца, она не заключала в себе сердца. Гирлянды студентов — это все, что она могла получить от Индии взамен. «Но где она будет ужинать? Где она будет спать? Я говорю, что здесь, непременно здесь. И если какой-нибудь подонок ударит ее по голове, то значит, он ее ударит. Таково мое решение. Что скажете, мисс Квестед?» «Вы очень добры, и я бы с радостью ответила «да», но думаю, что соглашусь с господином Хамидулой. Мне не стоит и дальше причинять вам хлопоты и неприятности. Лучше всего мне остаться у Тертонов. А если они меня выгонят, то я пойду на почту. Комиссар меня примет, я знаю, хотя миссис Тертон и сказала сегодня утром, что не желает меня больше видеть». Она говорила это без горечи и озлобления, или, как думал Хамидула, без должной гордости. Она не хотела никому причинять неудобства. «Лучше остаться здесь, чем подвергаться оскорблениям этой ненормальной женщины». «Вы считаете ее ненормальной? Я тоже раньше так думала, а теперь нет». «Вот и наше решение», — сказал Хамидула, который, оставив в покое Филдинга, подошел к окну. «Сюда собственной персоной идет городской судья. Он одет в потрепанную накидку, наверное, для маскировки, и без слуг. Но это даю голову на отсечение, городской судья». «Наконец-то!» — произнесла Аделла так резко, что Филдинг непроизвольно оглянулся в ее сторону. «Он пришел, он пришел, он пришел! Я дрожу, я трепещу!» «Вы спросите, что ему нужно, мистер Филдинг?» «Конечно же, он хочет забрать вас отсюда. Он может даже не знать, что я здесь». «Если хотите, я выйду к нему». Когда он вышел, Хамидула язвительно сказал ей: «Вам, конечно, надо было доставить мистеру Филдингу еще и эту неприятность. По-моему, он чересчур деликатен». Она не ответила, и оба молчали, пока не вернулся Филдинг. «У него есть для вас новость», — сказал он. «Хислоп ждет вас на веранде. Он не хочет сюда заходить». «Он сказал вам, чтобы я вышла?» «Какая разница, вы же все равно выйдете», — сказал Хамидула. Она на мгновение задумалась. «Да, вы правы», — согласилась она, а потом добавила несколько слов благодарности ректору за помощь и заботу. «Слава богу, все разрешилось», — сказал Филдинг. Он не стал провожать девушку на веранду, чтобы снова не встречаться с Ронни. «Он оскорбил вас отказом войти в дом. Он не может забыть моего поведения в клубе. Ведет он себя отнюдь не вызывающе. Да и потом судьба нанесла ему удар. Он получил телеграмму. Его мать умерла. Бедная старушка». «В самом деле, миссис Мур умерла? Мне очень жаль», — достаточно равнодушно сказал Хамидула. «Она умерла в море. Наверное, от жары?» «Вероятно, да. Май не самый подходящий месяц для путешествия старой женщины». «Да, это так. Хислопу ни за что нельзя было ее отпускать, и он сам это знает. Ну что, нам можно ехать? Давайте подождем, пока эта милая парочка покинет дом. Они невыносимо долго там мешкают». «Ах да, Филдинг, я же забыл, что вы не верите в провидение. Но я верю. Это наказание Хислопу за то, что он отослал нашего главного свидетеля». «Пожалуй, вы зашли слишком далеко. Махмуд кричал, что показания старухи не имеют никакого значения. Она не могла ничего рассмотреть сквозь стенки пещеры, даже если бы очень захотела. Спасти Азиза могла только мисс Квестед». «Она любила Азиза», — говорил он, — «и любила Индию, а он любил миссис Мур. Любовь не имеет значения в свидетельских показаниях, и вам, как адвокату, это хорошо известно. Но теперь в Чандрапуре будет жить легенда об Эсмис Эсмур. Мой дорогой Хамидула, и я не собираюсь препятствовать ее распространению». Хамидула улыбнулся и посмотрел на часы. Оба сожалели о ее смерти, но как зрелые мужчины они не дали волю своим эмоциям, тем более что оба были едва знакомы с умершей. Только наши покойники имеют для нас значение. Если на мгновение чувство единения в скорби и посетило их, то оно так же быстро прошло. Да и как может человек скорбеть по поводу всех печалей земли? Ибо боль чувствуют не только люди, но и животные, растения и, может быть, даже камни. Душа на мгновение устает, и из страха утраты той малости, которую она понимает, она прячется за границы, определенные привычкой или случаем, и молча страдает. Филдинг встречался с усопшей 2 или 3 раза. Хамидула видел ее только 1 раз, и то издали. А сейчас они больше интересовались славным ужином по случаю победы, на который они не менее славно опоздают. Они договорились не говорить Азизу о смерти миссис Мур до завтрашнего утра, потому что он очень любил ее, и эта весть могла испортить ему радость освобождения. «Ну, это становится невыносимым», — простонал Хамидула, «потому что мисс Квест отвернулась». «Мистер Филдинг, Ронни сказал вам о несчастье?» Филдинг склонил голову. «Боже мой!» Она села и оцепенела, словно монумент. «Думаю, Хислоп ждет вас». «Мне так хочется побыть одной. Она была моим лучшим другом. Большим другом, чем ему. Мне невыносимо остаться наедине с Ронни. Будьте так добры, позвольте мне, в конце концов, остаться здесь». Хамидула яростно выругался на родном языке. «Я буду рад оказать вам гостеприимство, но что скажет по этому поводу мистер Хислоп?» «Я его не спрашивала. Мы оба слишком расстроены. Это так сложно и непонятно. Обычно несчастья сближают. Каждый из нас должен побыть в одиночестве и все обдумать. Будьте добры, скажите ему, что я остаюсь». «На этот раз пусть он войдет сюда», — сказал Филдинг, решив, что надо подумать и о собственном достоинстве. «Попросите его войти». Они вернулись вместе. У Ронни был несчастный и одновременно вызывающий вид, весьма странная смесь выражений. И он сразу разразился не вполне внятной речью. «Я приехал за мисс Квестед, но ее пребывание у Тертонов теперь невозможно, и я пока не знаю, как быть, потому что мое холостяцкое жилище...» Филдинг вежливо остановил Ронни. «Не надо лишних слов. Мисс Квестед останется здесь. Мне нужно было лишь ваше согласие. Мисс Квестед, пошлите за своим слугой, если его реально найти. Но я оставлю распоряжение своим, чтобы они сделали для вас все, что будет необходимо. А также оставлю распоряжение скаутам. Они охраняли колледж с момента его закрытия. Я скажу им, чтобы они снова взяли его под охрану. Думаю, здесь вы будете в такой же безопасности, как в любом другом месте. Я вернусь в четверг». Тем временем Хамидула, решив причинить врагу боль, сказал Ронни: «Мы слышали, сэр, что умерла ваша мать. А можно спросить, откуда вы получили телеграмму?» «Из Адена». «Ах да, вы же хвастались в суде, что она где-то вблизи Адена». «Она умерла практически сразу после отплытия из Бомбея», — сказала Аделла. «Когда в суде было произнесено ее имя, она уже была мертва. Должно быть, ее похоронили в море». Каким-то образом это отрезвило Хамидулу и погасило его жестокость, которая потрясла Филдинга больше, чем всех остальных. Он молчал, пока Филдинг устраивал мисс Квестед в колледже, и только 1 раз обратился к Ронни. «Вы должны отчетливо понимать, что ни мистер Филдинг и никто из нас не может гарантировать безопасность леди в колледже». И Ронни согласился с ним. После этого Хамидулла с большим удивлением следил за церемонным поведением трех англичан. Он считал Филдинга невероятно глупым и слабым, а молодым людям, на его взгляд, не хватало настоящей гордости. Когда они, опаздывая на несколько часов, ехали в Дилькушу, Хамидулла спросил у Амритрао, который сопровождал их, какую сумму должна будет мисс Квестед уплатить Азизу в качестве компенсации? 20 000 рупий. Больше ничего не было сказано, но это замечание привело Филдинга в ужас. Ему была невыносима сама мысль о том, что эта безупречно честная девушка может потерять не только деньги, но и жениха. Она вдруг властно вторглась в его сознание. Филдинг, безмерно утомленный сегодняшним беспощадным и бесконечно долгим днем, вдруг утратил обычный трезвый взгляд на человеческие отношения и подумал, что мы существуем не в самих себе, а в чужих представлениях о нас. Логика ничем не подкрепляет такой взгляд, и он посетил его до этого лишь однажды, в тот бедственный вечер в клубе, когда Филдинг, стоя на веранде клуба, видел кулаки и пальцы Марабара, поднимавшиеся к небу, до тех пор, пока, не заполнив его, не слиплись с ним в единое темное целое.